когда деревья были большими, играли солнцем выбивного все старое. Казалось, снова мечтали стать скорее большими. Когда заваривался вечер в уютном чайнике двора, как будто грели нас двора, мы созывали наши вечи. Когда деревья были большими, они взбивали нам подушки из перьев, листьев и подружки для сердца первую боль шили. В подъезде втихаря шмалили велосипедов наша стая большая, как одна шестая резвилась, годы тихо лили. Взрослости одни, каждый сам по себе.